вопросов нет, тогда давайте просто разберем. Что мы сегодня? Света любезно согласилась, да, вышла. Во-первых, обратите внимание, как мы сидели. Не напротив, рядом. Рядом и немножко подумал. Это удобное положение. Почему? Из нескольких соображений. Во-первых, нужно наблюдать все время за своим клиентом. Нужно видеть, что с ним происходит. Мимику нужно видеть, да, слезы, смех, все это нужно видеть. Если ты сидишь напротив, это несколько навязчиво, как видите. А так, боковым зрением все видно и не мешаешь. Кроме того, не все так сразу охотно закрывают глаза, как Света. Иногда человек достаточно долго сидит с открытыми глазами. И, в общем-то, ему, наверное, приятнее созерцать пространство, чем физиономию терапевта. Да? Не перекрываешь зрительное поле. Кроме того, потом у нас будут такие технические моменты, когда нужно будет за руку брать, чтобы поднимать руку. Когда сидишь рядом, это легко и естественно. А так очень неудобно тянуться. Поэтому это такая удобная позиция. Боком и чуть-чуть под углом. Если на рабочем месте невозможно так устроиться, тогда, конечно, устраиваешься так, как возможно. Эриксоньянец адаптируется ко всему. Одна из основных характеристик подхода заключается в том, что он утилизационный, использующий. Утиль – сырье, да, корень, полезное – сырье. Использующий подход, все используется. Хорошо, вот мы сели. Я попросил Света некоторое время ничего не делать. Зачем? Эриксон и Росси говорят, есть оптимальная установка для начала сеанса гипноза. Они ее называют установка «не знать, не делать». Тебе ничего не нужно знать, тебе ничего не нужно делать, а тебе ничего вообще не требуется. Зачем это делается? Это такая своеобразная страховка от неудачи. Сеанс эриксонского гипноза не может быть неудачным. Во всяком случае, у клиента. У терапевта может, но ему об этом знать не надо. У него все должно получаться. Всегда все хорошо. Человек приходит, скажем, к терапевту, у него проблемы, да, у него что-то в жизни не получается. Может быть, вообще это не первый, к кому он пришел. Может быть, вообще это последняя надежда. Иногда гипноз, да. А тут еще и гипноз не получится. У него может сложиться такое представление, что не получается. Ты у него чего-то просишь, да, что-то сделать, что-то представить, да, и доброе. А он не может. Не получается. Поэтому мы сразу сообщаем, во-первых, строка, от тебя ничего не требуется. Тебе ничего не нужно делать. Поэтому нет, невозможно потерпеть неудачу, потому что ничего делать не надо. Просто ничего не делать. Это легко. И затем я как бы объясняю, что такое ничего не делать. Что означает ничего не делать? Это означает, что нет необходимости говорить, нет необходимости двигаться, даже нет необходимости думать о чем-то конкретном. Это что такое? Это внушение фактически. Это внушение. Но косвенное. Если бы это сформулировано было прямо, это звучало бы так. Молчи, не двигайся. Не думай ни о чем. Ужасно. Это ужасно. Это авторитарно, это давление. Это, скорее всего, это вызовет сопротивление. То же самое в косвенной форме. Нет необходимости говорить, нет необходимости двигаться, нет необходимости думать о чем-то конкретном. Но вместе с тем там есть и разрешение тоже. Нет необходимости говорить, но когда она хочет поговорить, мы, естественно, разговариваем. Нет необходимости двигаться, но если она будет двигаться, я это поддержу. Нет необходимости, но можно. Но вместе с тем это мягкое указание на ограничение активности. Не надо говорить, не надо двигаться, надо просто сидеть спокойно. Вместе с тем ничего не делать означает делать нечто. Это маленькое замешательство. Маленькое, минимальное. Замешательство это всегда полезно, всегда хорошо для гипноза. Мы потом очень подробно об этом будем говорить. Но здесь это так, чуть-чуть. Например, слышать. Слышать звуки, которые нас окружают. Я перечисляю в свете все те звуки, которые есть реально в нашем окружении. Мой голос, скрип стульев, скрип перышек по бумаге, да? А также те, которые могут возникнуть. Звонки эти своеобразные, да, которые мелодичные, телефон, кто-то может даже выключить. Если один из этих звуков возникнет по ходу сеанса, он уже не будет мешать, она предупреждена. И когда у кого-то телефон заиграл, такие. Да, вовремя, кстати говоря, удивительно, да? Своей музыкой. Он не помешал. Да, зачем я это делаю? Зачем я предлагаю слушать звук, который нас окружает? Чем вообще отличается транс от нетранса? От так называемого обычного состояния сознания. Он отличается тем, куда направлено внимание. У нас с вами есть такой луч прожектора, внимание, который можно варьировать. Мы говорим, обратите ваше внимание, туда поворачиваем. Внимание, развернутое наружу, это так называемое обычное состояние сознания. Сейчас ваше внимание направлено наружу. Оно делится между мной и записями, распределяется. Внимание, развернутое внутрь самого себя, это транс. Или гипноз, гипнотическое состояние. На что внутрь? Неважно абсолютно на что. На воспоминания, на образы, на ощущения, на размышления. Когда человек, ой, извини, что ты сказал, я задумался, не слышал. Он в трансе был. Он ушел в себя. То есть ушел в транс. Поэтому задача заключается, поэтому самое простое наведение транса, какое только может быть, это слово «вспомни». Или помнишь, мы не случайно воспоминания сопровождаем. Чтобы что-то вспомнить, человек вынужден погрузиться во внутренний поиск. То есть уйти внутрь себя. То есть войти в транс. У Симона, вы помните? Ты помнишь Алёшу дороги Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди, как кремки несли нам усталые женщины. Типичное сопровождение неприятных воспоминаний. Это сопровождение. Тем более эффективное, что автор прекрасно знает, о чем он говорит, он сам там был, он может давать конкретные детали, оставаясь конгруентным. И Алеша вспоминает, и все, он поплыл, он уже не здесь, он на дорогах Смоленщины 41-го года. Это транс. Это сопровождение. Поэтому наведение транса это переключение внимания внутрь. Чтобы навести транс, нужно перевести внимание внутрь. А для этого нужно на чем-нибудь зафиксировать сначала. Любой гипноз всегда начинается с одного и того же, с фиксации внимания. Неважно, на чем фиксировать, можно фиксировать на звуках, это удобно. Поэтому предложение слышать звуки – это фиксация внимания. Пока на чем-то внешнем, на звуках. Я предлагаю теперь слышать звуки, которые нас окружают. Потом идет маленькая игра на глаголах слушать, слышать. Есть разница между глаголами слушать и слышать. И я прошу ее именно слышать. То есть не пытаться сопоставлять, не пытаться анализировать, просто позволить себе слышать то, что ты слышишь. Это все то же самое, не значит делать. Слушать это активно, слышать это пассивно. Это запрос пассивности. Это то же самое, с чего я начал наш семинар. Это просьба не пользоваться критическим контролем. Просто слышать, не сопоставлять, не анализировать. Просто позволить себе слышать то, что ты слышишь. И другими словами, позволять происходить тому, что происходит. искусство транса – это во многом искусство позволять происходить. Мы привыкли, нас научили, что когда хочешь получить результат, нужно стремиться, нужно концентрироваться, нужно напрягаться, нужно стараться, нужно бить в одну точку. Это все правильно для обычного состояния. Это неправильно для транса. Совершенно неправильно. В трансе чем больше стараешься, тем хуже получается. Чем меньше стараешься, тем лучше получается. Вообще не стараешься, все получается. Значит, слышите. И продолжая слышать те звуки, которые нас окружают, можете ощутить положение своего тела на этом стуле. Собранное, сконцентрированное внимание мы перемещаем ближе. Это телефон или что? Красивый. Телефон, да. Может, его выключим? Уже отслеживает то, что я говорю. Отслеживает. И, соответственно, перемещает внимание. А дальше я просто смотрю, как она сидит, и описываю те ощущения, которые у нее обязательно есть. То есть я описываю то, что есть реально. Звуки, которые есть реально, ощущения, которые есть реально. Я смотрю, как она сидит. И говорю, что она чувствует контакт с сиденьем стула, который поддерживает, конечно, чувствует. Со спинкой стула, чувствует, как ступни ног давят на пол, чувствует, как соприкасаются кисти рук, потому что они соприкасаются. Реальные ощущения. А? От 1 до 100. Не важно, коллеги. Не важно. Это не важно абсолютно. И это не нужно делать каждый раз. Это первый раз, когда ты обучаешь человека трансу. Потом процедура наведения сокращается, почти мгновенно происходит. Со многими, не совсем. Дальше я сообщаю о том, что она может почувствовать, как одежда пролегает к телу. И где-то это ощущение более отчетливо, где-то менее. Это правда, это так действительно. Она отслеживает, конечно же. А это значит, что внимание уже на границе кожи. И дальше я говорю о том, что она может почувствовать свое дыхание. Как воздух входит на ее вдохе. И как он выходит на ее выдохе. Потому что если я скажу «входит», она в это время выдыхает, то мои слова расходятся с ее опытом субъективно. Я окажусь инконгруентом. Все время стараешься оставаться конгруентом, то есть совпадать с ощущением. Вот конфликт расширяется, немножко сжимается. А это уже внутри. То есть, что мы сделали? Мы зафиксировали внимание на чем-то внешнем, на звуках, и потихонечку, постепенно, поэтапно перевели вовнутрь. Навели транс. Наведение транса сделано. Еще раз говорю, что нет необходимости делать это каждый раз. В первый раз тоже можно ввести транс быстро. Даже очень быстро. Транс наводить легко. Но лучше все-таки медленно, потому что ты обучаешь человека трансу. Он как бы прокапывает твоим руководством эту тропинку, и потом ему легче будет самому ходить. Когда это не первый раз человека встречаешься, а третий, четвертый и так далее, очень, наведение транса сокращается очень, очень быстро входит. Дальше мы приступаем, собственно, к сопровождению. Да, тема демонстрации – сопровождение приятного воспоминания с помощью определенных слов. Я прошу Света найти приятные воспоминания. То есть воспоминания о каком-то моменте ее жизни, когда она чувствует себя хорошо, спокойно, комфортно. И поскольку нет необходимости говорить, я прошу просто жест, сигнал. Когда это воспоминание. Даю время. Во-первых, потому что это вообще важно. Важно давать человеку время. Чтобы он не суетился, не торопился. Чтобы не было такого ощущения, от меня что-то хотят, а я вот не делаю. Есть время, есть все необходимое время. А кроме того, она сама об этом сказала, что ей важно, когда ей дают время. прошу сигнал, когда это приятное воспоминание придет, прошу просто кивнуть головой. Есть. Дальше я прошу некоторое время сохранять контакт с этим приятным воспоминанием. Потому что обычно они не держатся, они прыгают. Даже несмотря на просьбу сохранить контакт, оно все равно прыгает. Сохранять некоторое время контакт, потому что мы его сейчас будем прорабатывать вдоль и поперек. Прошу сохранять контакт, потому что я не знаю, где это было. Причем здесь потому что? Абсолютно ни при чем. Просто союз, связка. Мы начинаем локализовать воспоминания, то есть мы создаем рамку. Я не знаю, это очень удобная форма. Я не знаю, где это было. Но она знает. Она вспоминает место. Я не знаю, когда это было. И дальше мы сужаем это когда. Я не знаю, какое это время года. Она вспоминает время года. Я не знаю, какое это время суток. Она вспоминает время суток. Я не знаю, какая стоит погода. Погода. И я даже не знаю, есть ли кто-нибудь рядом с вами в этот приятный момент в вашей жизни. Окружение. Эрекционный терапевт часто многого не знает. Особенно в начале сеанса. Этого не знаю, этого не знаю, этого не знаю. Ты знаешь. Ты знаешь, и ты заполняешь эту рамку. Все, только ради Бога не думайте, что это какой-то шаблон, который обязательно нужно придерживаться. Это просто пример. Просто пример. Это можно делать тысячу разных способов. Это просто пример того, как это может быть. Можно было бы сказать, пожалуйста, вспомните, где это было и когда это было. Можно было бы сказать, что локализуйте ваше воспоминание во времени и пространстве. Разместите его. По-всякому можно. Мы сотрудничаем. Мы вместе работаем. Потому что если человек не хочет, то ничего не будет, конечно. Дальше мы начинаем прорабатывать это воспоминание просто по органам чувств, идем по репрезентативным системам. Если вы знаете ведущую, умеете определять ведущую, можете начинать с ведущей. В принципе, зрение для всех для нас важно. Хотя, кстати, зрительные образы не у всех, но у большинства. Мы начинаем со зрительного анализатора. И своим внутренним зрением, взором, вы можете видеть то, что вас окружает, этот приятный момент в вашей жизни. У меня есть привычка в трансе переходить на «ты». Не знаю, обратили внимание на это или нет. Сначала они чередовались, перейти, да, потом окончательно осталось «ты». Обычно никто не возражает. И дальше идут неопределенные слова. Что она может видеть своим внутренним взором? То, как падает свет, как ложатся тени, как соотносятся формы и объемы. Везде, где можно видеть хоть что-нибудь, можно видеть, как падает свет, как ложатся тени и как соотносятся формы и объемы. Максимально неопределенные слова. И вы можете видеть то, что близко, то, что на переднем плане, то, что далеко, то, что на дальнем. Оторвитесь на секунду от вашей записи, сюда посмотрите. То, что близко, то, что на переднем плане, то, что далеко, то, что на дальнем. Близко, на переднем, далеко, на дальнем. То, что слева, и то, что справа, то, что наверху, и то, что внизу. Направление и громкость голоса меняются. Я им помогаю создавать глубину пространства. И могут вспоминаться детали, полузабытые или почти позабытые. Может быть даже что-то, о чем ты не вспоминала очень давно. делая такое утверждение, я ничем не рискую, потому что если вы этого еще не заметили, то заметите. Когда вспоминаешь с помощью другого человека в сопровождении, воспоминания обычно намного более детальные. Намного больше деталей, чем когда ты просто сам вспоминаешь. И среди всего того, что ее окружает, приятный момент в ее жизни, я прошу ее найти какой-нибудь приятный цвет. Природный цвет или цвет предмета. И дать мне знак, пока она его найдет. Есть. И потом мы к этому ни разу не вернулись и никак не использовали. Это закладка на будущее, мы потом говорим о том, как можно воспользоваться. Все, зрительные проработали. Переходим на слуховой. И по мере того, как проходит время, может быть, вы уже начинаете слышать то, что можно назвать музыкой, да, это музыку подали, музыкой воспоминания. Очень осторожно, все время следя за тем, чтобы оставаться конгруентным. Потому что если я скажу, вы слышите, а может быть, она не слышит. Может быть, звуки еще не пришли, а у некоторых вообще нет звуков в воображении. Ну, нету и все. Поэтому очень осторожно. По мере того, как проходит время, может быть, вы уже начинаете слышать. Может быть, начинаете, может быть, не начинаете. Слышит – хорошо, мы вместе. Да? Не слышит – тоже хорошо, мы вместе. Это возможно зарезервировать. То, что можно назвать музыкой воспоминаний, и опять неопределенные слова, которые могут сливаться воедино, разные звуки, звуки природы или города, или человеческой речи, или другие. На всякий случай. Неизвестно. Причем вовсе не обязательно, что у нее звуки возникают. Есть со звуками, прошлись. То есть проходимся просто по всем органам чувств, по всем же репрезентативным системам. У нас с вами, у всех, есть так называемая ориентация на реальность. Мы ориентированы на окружающую реальность с помощью наших органов чувств. Если говорить образно, метафорически, да, вот от каждого органа чувств протянута ниточка с крючочком на конце, который зацеплен за окружающую реальность. Задача заключается в том, чтобы отцепить отсюда и перецепить вовнутрь. Чтобы видел не здесь, а там. Слышал там, чувствовал там, нюхал там, вкус испытывал там. Вот мы этим и занимаемся. Со зрением проделали эту манипуляцию, со слухом проделали. Я ей предлагаю там видеть, там слышать. Кинестетика, телесные ощущения. И в этот неопределенные слова, в этот приятный момент твоей жизни, тело занимает какое-то положение в пространстве, оно, естественно, занимает. Оно или движется, или находится в покое, конечно. И постепенно к телу могут приходить соответствующие ощущения. Есть слова, которые позволяют быть конкретно неопределенными. Соответствующие, конкретные, специфические. Урайкина. Вкус специфический. Но у каждого свой возникает. Телу могут приходить соответствующие ощущения. Есть кинестетик. Альфакторный анализатор, запах. Тоже очень косвенно. А некоторые люди могут почувствовать самостоятельный запах. Я не знаю, может она почувствовать, не может. Обычно видно, ноздри немножко раздуваются. И я рассказываю Свете о том, что запахи обладают почти волшебной властью, пробуждают воспоминания. Это правда, потому что ощущение запаха идет прямиком под корковую структуру, минуя кору. Поэтому если человек может почувствовать запах воображаемый, можно считать, что повезло. Это мгновенный транс. Ну, мы все это знаем. Идешь по улице, да, вдруг пахнуло чем-нибудь, какая-то ситуация, раз, все целиком. Человек, был запах? Свет. Запах был? Да. Ну и на всякий случай вкус. А может быть какой-нибудь вкус на губах. Я не знаю. А? Вкус был или не вкусный? Не знаю. Вкуса не было. Вкуса не было. Не внизу. В принципе, как сопровождение, на этом можно было бы оставить. Прописку 8 систем. Я уже вам говорил, что демонстрация это не психотерапия, это демонстрация техники определенной. Но уж скоро человек любезно согласился и вышел, чтобы он какую-нибудь пользу получил от этого. Мне так кажется. Мы делаем самое простое, что можно сделать в этих техниках, поиск ресурса. В данном случае в качестве ресурса выступает эмоциональное состояние. Приятные воспоминания, да? Приятные ситуации, можно надеяться с большой степенью вероятности, что человек там испытывает приятное состояние. И по мере того, как проходит время, может прийти чувство, эмоции. То приятное чувство, которое испытываешь в этот приятный момент своей жизни. Это тоже практически наверняка, практически 100%. Если просто предложить человеку испытать какую-то эмоцию, вот даже в трансе, это очень трудно. Под заказ. Да? Это только объешь школу Станиславского можно. Если заходить на эмоции через ситуацию, это практически наверняка. Приятная ситуация – приятная эмоция. Неприятная ситуация – неприятная эмоция. Мы очень детально проработали воспоминания. Мы прошлись по визуальному анализатору, по аудиальному, по кинестетическому, по альфакторному, запах, по густативному, вкус. Это как пазл заполняешь. Все заполнили, осталось пустое место для эмоций, для состояния. Но нужно просто немножко подождать. И оно приходит практически само собой автоматически. Поэтому я ничем не рискую, когда говорю, что по мере того, как проходит время, может прийти чувство, эмоция. Очень часто люди не дают сигнал, потому что они думают, что тебе нужна вот в точности такая, как была тогда. Она же может отличаться, это просто это же воспоминание все-таки. Тональность немножко может отличаться, да, интенсивность может отличаться. Слишком много таких случаев было. Поэтому я сразу говорю, сообщаю, что он может быть такой же силой или другой, это не важно. И я даже не прошу подтверждения, потому что если вот те, кто рядом сидел, видел, я не знаю, это видно было или нет, пошли непроизвольные движения головой, подтверждающие. Вот это произвольное движение. Вот, вот это непроизвольное. Медленные такие затухающие. Поэтому уже можно не просить сигнал, оно уже непроизвольно сигналит, что есть эмоция. Я прошу некоторое время сохранить контакт с этой эмоцией, да, потому что это ресурс. Ну, реакции вы видели все. Да. Своеобразная реакция. Неизвестно, что она означает. Ну, конечно, строишь какие-то гипотезы, да. Но все мои гипотезы были мимо. Оказалось, что это совсем по другому поводу смех, да? Смех, чтобы остановить слезы. Такой вариант мне в голову не пришел. Но подход утилизационный. Ты поддерживаешь и используешь то, что происходит. Да, и это может быть забавно, и это может быть смешно, и это тоже может быть ресурсом, и ресурсы бывают разные. Иногда ты сама не подозреваешь, что это ресурс, да, и это может быть неожиданно. То же самое. Потому что я не знаю, что там. дальше у нас получился такой любопытный вариант, фракционированный гипноз. Я иду за клиентом. Поскольку это демонстрация, у меня, естественно, есть план того, что я должен показать. Но рядом сидит живой человек, и, конечно, она вносит коррективы этот план. За ней идет. Она вышла из транса, я попросил вернуться обратно, она вернулась. И здесь я ее отпускаю. В реальной работе это делаешь намного быстрее. Нет уже необходимости держаться этого воспоминания. Можно переходить к другому воспоминанию. Можно просто скользить от одного воспоминания к другому, от одного образа к другому. И вообще нет необходимости слушать то, что я говорю. Потому что меня слышит ее часть, да? Часть тебя самой, твой внутренний разум, твое бессознательное. И здесь вставляется такой предохранитель, который из всего того, что я говорю, может отобрать то, что нужно и то, что необходимо, использовать это и отбросить и забыть все остальное. Можно было бы пошутить и сказать, который из всего того, что я говорю или не говорю, может отобрать то, что нужно и необходимо. И тогда распоряжение бессознательного вообще весь словарный запас русского языка. И оно может черпать то, что нужно. И еще один предохранитель вставляется. Это не официальный термин предохранитель. Это жаргон. А если я случайно скажу что-то, что не подходит, ну, мало ли, человек уже не знает, что. Этого можно просто не слышать. И сейчас не важно, чем занимается сознание, оно может заниматься чем угодно. Это правда, это действительно так. То есть она может слушать, она может не слушать, может думать о своем. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Потому что я обращаюсь уже к другой инстанции, к другой части. Сначала я обращался к сознанию, к сознательному разуму. Теперь я обращаюсь к другой инстанции, к бессознательному. И прошу эту внутреннюю часть найти пути и способы использования этого ресурса. И вроде бы, как мы выяснили, со слезами уже света совладало, да, и вроде бы все хорошо. И здесь появляется очень интересная реакция слезы. Это говорит о том, что идет внутренняя работа. Бессознательная работа. И я прошу его поискать пути и способы использования этого, опять неопределенные слова, да, использования этого ресурса, какие такие, которые соответствуют ей как целостной личности, и активизировать этот ресурс, привести его в действие, чтобы она могла им пользоваться. В нынешних и будущих ситуациях в своей жизни. И завершается сеанс так называемым открытым постгипнотическим внушением. Мы потом на втором цикле все виды внушения подробно будем разбирать. О том, что эта работа будет продолжаться. Внутренняя работа. За пределами сеанса. Ночью, во сне, днем, в то время как она занята своими делами. Можно сказать часы, дни, может быть больше. Не надо говорить месяцы, годы. Потому что тогда вы программируете человека на то, что проблема будет долго решаться. Столько, сколько надо. Столько, сколько необходимо. А какая-то часть этой работы должна быть завершена именно здесь и сейчас. Именно в этом трансе. И здесь я запрашиваю тоже сигнал, но другой сигнал. Не кивок головой, а другой сигнал, который связывает с выходом из транса. Когда эта часть работы будет завершена, тело сделает глубокий вдох. И увидит этот непроизвольный вдох, который позволяет зарядиться энергией, немножко потянуться, открыть глаза, вернуться в обычное состояние. Это то, что мы сделали. есть вопросы, пожалуйста? Да, конечно. А если очень сильная система запретов внутренних, и как бы даже в трансе они работают, да. Нужно ли снимать эти запреты с клиента и вообще... Что вы имеете в виду под запреты? Какие запреты? Ну, сейчас, например, вот, ну, например, захотелось мне поплакать, но я тебе запретила.